Глава 23. Первое, что заинтересовало барона Каменского, это, разумеется, кузница. Туда мы и направились, чтобы он впечатлился обустройством. И каково же было его удивление, когда он увидел паровой котел и паровые станки, которые я соорудил в мастерской. Работа кипела. Эрго раздавал приказы, подчиненные носились туда-сюда, как ужаленные. Еще бы. Методы у орка были суровые, а рука тяжелая. За ту неделю, что он руководил в кузнице, я вдоволь насмотрелся на его методы обучения и не возражал против них. Он был суров, но справедлив и спрашивал за работу, а не просто так. Барон и его дочурка, когда увидели нашего кузнеца, в раз обмерли и побелели. Мне даже показалось, что они вот-вот в обморок упадут. «Ростислав Владимирович, а что это за монстр?» — дрожащим голосом спросил у меня Семен Викторович, испуганно дернув за рукав. Он сейчас был похож на маленького ребенка, которого напугали жутким чудовищем, только вот это самое чудовище стояло метрах в 20. Не стоит волноваться. Это Эрго. Он пусть и выглядит чудно, но на самом деле добрый. «Я? Добрый?» Услышав это, орк рассмеялся. «Вы меня с кем-то спутали. У меня вот эти получают за дело, иначе совсем на шею сядут». «Вот видите», — усмехнулся я и повел барона вглубь мастерской. И тут он уже оживился. Как человек, владеющий парочкой мануфактур, он сразу обратил внимание на механизмы, которыми мы пользовались, и они всецело его захватили. Он разглядывал их с таким изумлением и ребяческим восторгом, что напрочь забыл о зеленокожем великане. А вот дочка, нет-нет, да поглядывала на него заинтересованным взглядом, в котором уже проглядывался не страх, а что-то другое. Особенно заинтересовала барона циркулярная пила. Он даже попросил провести небольшую демонстрацию, и я не стал отказывать. Попросил работников принести чего-нибудь из дерева, и на глазах гостя это распилили. Тот был в восторге и тут же начал пытаться уговорить меня выделить ему это диковинное устройство. Бормотал что-то о лесопилке и о том, как оно ему нужно, но тут уже пришлось немного его утихомирить. В конце концов, станки были частью одного большого механизма. Вечерело, солнце уже стало понемногу заходить, и мы активировали освещение. Тут произошло очередное изумление от улицы, что была освещена так же хорошо, как днем. Такого эффекта нельзя достичь и десятком фонарей. Но долго любоваться я гостям не дал, отправив в дом и заодно поручил нашим присмотреть за охранниками и слугами ночью. За небольшой вечерней трапезой, приготовленной исключительно для гостей, барон вновь поднял тему женитьбы. Теперь-то, увидев город, он еще больше загорелся этой идеей. Восхищался каменными стенами, печами, станками. Его так и распирало, и тут мне пришлось очень сильно его охладить. «Простите, Семен Викторович, но я не намерен жениться на Анастасии. Уверен, что она прекрасная девушка, чудесная хозяйка и верная спутница, но мне пока что это совершенно неинтересно». «Но как же?» — затараторил барон. «Мы же с вашим отцом, мы же...» «Я понимаю, что вы договаривались, но его сейчас нет. Вместо этого я бы хотел предложить вам торговое сотрудничество». «Торговая?» Вначале мужчина нахмурился, а потом подвинулся чуть ближе. Я уже понял, что барон торгаш до мозга костей. Софья, кажется, обмолвилась, что его дед был из купцов и баронство купил. Отсюда и такое желание обзавестись землей. Казалось бы, вокруг много территории, но без охранителей ее не освоить. Да, вы ведь знаете, что у магоборцев есть особые фонари. Такие, что позволяют отгонять демонов даже ночью. Можно хоть в чистое поле с таким выйти, и демоны тебя не тронут, подойти не смогут. «Доводилось слышать», — закивал барон. «Я собираюсь организовать производство таких». «Производство?» — округлил он глаза. «Но как же? Это же ценность великая, секрет тайный, который только мракоборцам доступен». «Мне тоже. И я могу поставлять эти фонари. Первое время немного. Нужен специфический компонент, который так просто не достать. Но со временем уверен, что смогу поставить их производство на поток. И более того, такими фонарями можно осветить целый город, и ни один демон в него зайти не сможет». «Не хуже работает, чем охранитель. Вы хотели надел земли, собственную деревню. Что ж, я могу вам ее дать, если мне поможете, разумеется». Ну и для наглядности я продемонстрировал ему один из таких фонарей. Конкретно сейчас трофейный. Но делать их не так уж и сложно. Простой конструкт, обычный корпус, который способен сделать любой кузнец. Тут проблема в том, что напитывать фонари нечем. Нужны камни маны, а порталы, которые зачищаем мы сейчас, не дают их в нужном количестве. За все несколько зачисток мы и килограмма нестабильных камней не набрали, а стабильных вообще по пальцам пересчитать. Десяток другой фонарей сделать можем, но магические камни и для вещей нужны. В общем, нужно ставить зачистку порталов на поток. Следующие часа два мы обсуждали торговые дела. Барон явно загорелся идеей заполучить свой город, который еще и возможно основать вообще в любом месте. Ну а для меня он мог стать отличным каналом торговли. «Так что вам нужно, Ростислав Владимирович?» Прямо спросил он. «Вы говорите, что вам нужен какой-то особый компонент. Может быть, я смогу достать его?» «К сожалению, это выше ваших сил, но вы можете помочь с кое-чем другим». «И с чем же?» «Мне нужен порох. Много пороха. А еще люди и продовольствие для них. С князем Саратовским, как вы уже поняли, у меня возникли некоторые трения, и в ближайшее время мы вряд ли их разрешим». «А торговать он вам не даст», — понял барон. Я кивнул. «В прошлый раз Борису удалось провернуть все только потому, что князь толком и не знал, что происходит, но после конфликта с Нижнереченскими и обстрела его поместья он точно дал людям команду следить за дорогами». «Крепостных купить можно. Есть знакомые помещики, у которых проблемы с финансами, но чем вы платить будете фонарями?» «В перспективе пока же могу продавать вам железо. Вы сами видели мои печи, и я готов вам дать стальные слитки на проверку. Поговорите с кузнецами в Самаре, пусть посмотрят. Уверен, что они отметят качество стали». «Интересное предложение, Ростислав Владимирович, но я не очень понимаю, откуда вы ее берете. До ближайшей железорудной шахты неделя пути, и он так или иначе пойдет через Самару. Вы заключили с ее владельцами какой-то эксклюзивный контракт?» «Нет, железо идет из другого источника, и, к сожалению, я не могу вот так легко раскрывать вам свои карты. Могу лишь сказать, что помимо стали способен поставлять и другие материалы. Олово, медь, свинец. А еще в перспективе серу подумываю сформировать собственное пороховое производство, но, к сожалению, это дело не быстрое». «Понимаю, понимаю», — закивал барон. «Селитровые ямы минимум год набирают массу, прежде чем можно начать делать порох». «Да, я осведомлен об этом. Это крайний случай, есть и другие способы ее получать». «Действительно?» — заинтересовался он. «Да, способ быстрее и сложнее одновременно. Для него нужны кое-какие сложные компоненты, но, думаю, со временем я это сделаю». «Вот как. Интересно, интересно. Если мне не изменяет память, то я могу попробовать заменить селитру на хлорид калия. Он даже лучше будет, но для его производства придется делать много химического оборудования. А ведь это и впрямь хорошая идея. Может, я с этими ямами только время зря трачу? Все-таки во мне сейчас говорит артефактор и инженер, а не химик. Селитровые ямы, может, и кажутся самым простым способом, но на самом деле жутко неэффективны. Так я первый порох получу только через год, а вот если организовать получение хлорида калия... Но для этого нужно получить соляную кислоту, а для нее, в свою очередь, серную. Сложно, но выполнимо при определенном желании». «Ростислав Владимирович». «Все нормально, просто немного задумался», — ответил я, отвлекаясь от размышлений. «Мы еще несколько часов болтали и улаживали дела. Анастасия первое время, несмотря на мой отказ, все еще пыталась оказывать мне знаки внимания, но в конце концов утомилась и оставила нас с отцом разговаривать о делах. Вопреки первым впечатлениям, Семен Викторович был достаточно умным и образованным человеком, и он поделился со мной частью своих планов, что были, мягко говоря, грандиозными. Не мой размах, конечно, но около того. Его мечтой было превратить весь этот берег Волги от Самары до самого моря в одну огромную промышленную зону, что снабжало бы всем необходимым другие города. Но барон Каменский постоянно сетовал, что ему не дают развернуться. И даже более того, большинство инноваций просто рубят на корню. Вот мой старший сынишка Юра, очень талантливый и смекалистый малый, придумал штуку, очень похожую на ту, которую вы построили у себя. Там тоже печка в основе и пар, но не дали нам ее развернуть. Стоило только построить прототип, какие-то ироды проникли на склад и сожгли его, а мне потом один помещик намекнул, что не нравится князьям, когда старые порядки меняют». «Вот кого вам надо было сюда везти, а не дочку, Семен Викторович. Уж я бы нашел, что с ним обсудить». «Да кто ж знал-то, Ростислав Владимирович?» «И впрямь, кто знал». Рассказывать ему свои подозрения о том, почему даже намеки на паровой двигатель сломали, я не стал. Похоже, что мракоборцы и князья не дают подобным знаниям разойтись по миру и строго контролируют этот вопрос. Лишь вороны такое используют и, может, какие-то другие организации, которые контролируются местной властью. Все же я не до конца понимаю этот мир. Слишком много белых пятен в его структуре. И все же сынишка барона Каменского смог внедрить кое-какие новшества в производство. Например, на ткацкой мануфактуре были не обычные прялки, а модернизированные, позволяющие сделать работу быстрее и качественнее. Это обогатило и без того богатого барона, и есть у меня подозрение, что это очень не понравилось его конкурентам. Еще одна причина, почему ему нужен Вольнов. Семен Викторович, так может вам перенести ваши мануфактуры прямо сюда, в Вольнов? Предложил я. «Перенести?» Барон изобразил задумчивость, хотя сам предполагал именно это. Уверен, что он в итоге сам собирался это предположить. И я просто решил сэкономить нам обоим время. А то от его намеков и жалоб на князя я малость подустал. «Да, помогу построить здание, вы перевезете людей и будете работать на моей земле. Сколько вы платите князю?» 20%, вздохнул он. «Настоящий грабеж». «Да-да», — отмахнулся я от очередного бурчания. «Возьму десятину». «Десятина — это еще по-божески», — барон задумался. «И здание с вас, Ростислав Владимирович?» «Да, каменные. Правда, построить их придется за стенами. Но, думаю, в следующем году возведем еще одну стену гораздо дальше первой». «У вас еще и поставщик камня есть?» — изумился барон. «Страшно вообразить, сколько вы за него платите». Я отвечать на это не стал, лишь многозначительно ухмыльнулся. «Поверьте, барон, я еще полон сюрпризов, и вы не пожалеете о сотрудничестве со мной».